Глава 4. Снежана. До Нового года оставалось целых 2 дня, и я совершенно не знала, чем себя занять. Это семейные пары в такие дни устраивают совместные вылазки, проводят время с детьми, а еще делают набеги на торговые центры, докупают подарки, всевозможные мелочи для украшения дома к празднику, заряжаются новогодней атмосферой. А куда бежать одинокой мне? Я же вместо всего этого в первый выходной убрала весь дом. Особо и нечего было убирать, ведь я жила одна в большом доме, где использовала в основном только спальню, кабинет, гостиную и на выходных кухню. Готовила я редко, потому что для себя одной совсем не хотелось. Так что там практически стерильная чистота. В кабинет тоже давненько не заглядывала, так как в предновогодние недели чаще задерживалась на работе. Не хотелось тащить все это еще и домой. Так что уборка в 2 комнатах и ванной заняла немного времени. А когда настал 2-й выходной, и страдая от скуки, я решила, что тоже достойна праздника. Душа требовала украсить весь дом, поставить и нарядить большую елку, а еще накрыть шикарный стол 31 декабря. Этим я и занялась. Развесила гирлянды, собрала искусственную зеленую красавицу, водрузила на нее все имевшиеся в доме игрушки. И только тогда успокоилась. Оставшийся день я прокопалась на кухне в попытках приготовить что-то необычное. Но либо рецепты были слишком сложные, либо у меня не хватало каких-нибудь совсем уж диковинных ингредиентов. В итоге сдалась. Приготовила самое обычное овощное рагу и поджарила на гриле сочный кусок говядины. За ужином мне позвонил Смирнов. Вздохнув, я приняла вызов, хотя я не любила общаться с заказчиками в свое личное время, кроме тех случаев, когда мы активно работали над их проектом. С ним же мы даже договор еще не заключили. «Алло, Снежана Артемовна, рад вас слышать!» — раздался в динамике голос прилизанного блондина. А я почему-то вспомнила того шикарного мужчину, от одного вида которого готова была пренебречь всеми своими принципами и пуститься во все тяжкие. Жаль, конечно, что звонил не он. «У вас какое-то дело ко мне?» Я решил попытать счастье еще раз. «Может, вы все же согласитесь поужинать со мной? Я согласен на любой день». Попытка была неплохой. А если учесть, что я умирала со скуки, будь он хоть сколько-нибудь мне интересен, я бы согласилась. «Филипп Давидович, я ведь вам уже говорила, что не свободна». «Я подумал, что могу составить конкуренцию вашему мужчине». «Самонадеянно, конечно. Но что делать? В таких случаях мне частенько хотелось послать далеко и надолго подобных ухажеров, но с клиентом так не могла поступить. Жаль, что на его месте был не тот сногсшибательный брюнет. Я бы прямо в тот же момент понеслась к нему навстречу, сверкая пятками. Но с этим Филиппом не хотелось ничего, даже ужина из уважения. «Извините, но у меня нет привычки смотреть на других мужчин, будучи в отношениях». «Вы не оставляете мне ни единого шанса. Но, может, в таком случае вы сможете со своим партнером отпраздновать Новый год в клубе «Сток»?» Понимая, что этот диалог может затянуться, я поспешила завершить разговор. У нас уже есть планы. Извините, мне пора. Аппетит вдруг пропал, и на душе такая тоска пролегла. Захотелось, чтобы все это вранье оказалось правдой.